девушка, любовь, нам с тобой пришла первая. Прозвенел звонок, начался урок пения. Ты вошла в наш класс, я еще не знал, кто ты. Вместо пылких фраз я тебе послал, но ты там была до папа-па. Давно, кто ты? Годы не беда, если ты со мной вместе. А слова порой вовсе не нужны песне. Быть с тобой всегда.